Глава пятая. Тут-то я и понял, что переживаю все это заново, и меня скрутило. Я даже завыл. Тони в моих объятиях? Ее должны убить? Это невозможно. Как это предотвратить? Я должен ее предупредить, должен помочь. Алекс, устроим перерыв. Начинаю обратный счет. Нет, я не могу оставить Тони. Оставлю, потеряю навсегда. Это я знал. Я должен быть с ней, защищать ее. Коротенький перерыв, Алекс. Пауза. Потом ты вернешься, Тони будет на месте. Но 10, 9, — ворковала Мэдди. Когда я скажу 1, ты вернешься в настоящее, но все будешь помнить. Все будет хорошо, Алекс. 8. Я пытался сопротивляться голосу Бога, не слушать, но не мог. Мэдди мурлыкала нараспев, выволакивая меня наружу, проникая в мою гипнотическую черную дыру. Считала, выковыривая, вытаскивая меня из тьмы. Как будто меня засосало в дренажную трубу, и я не могу выплыть. Не могу. 1. Мэдди помолчала и сказала. Ты проснулся, и ты в настоящем. О, черт! Где я? Я открыл глаза и поскорее закрыл, потому что снова был на чердаке у Мадлен. На ее острове. Схватился за рычаг кресла, толкнул его, и меня швырнуло вперед. А, я едва шею не сломал. — Ты в порядке? — спросила старшая сестра Мэдди. — Не сказал бы. — Я правда вернулся? — спросил я, оглядываясь. — Да. Мэдди лежал неподвижно в разложенном кресле. — Ну? — Ты ничего не забыл и входишь в транс не хуже, чем прежде. — Дерьма-то! — я потряс головой. — Да чертиков похоже на тренировочную пробежку. — Ты ее так назвала? — Чертово путешествие сквозь время, сквозь память, сквозь все, в тот день, когда Тони объявилась в моей квартире. В Миннеаполисе. Как это могло быть? И теперь я здесь, вот что самое удивительное. Я приоткрыл глаза и сощурился от яркого потока света, льющегося сквозь стеклянные двери. Услышал, как накатываются на берег волны озера. Повернулся и увидел вокруг себя огромный пустой чердак, вздымающийся, как венский бальный зал, без единого украшения. И сестру. Справа от себя. Слепые глаза скрыты темными очками, ноги вытянуты и недвижимы. Она выглядела, как кинозвезда, отдыхающая на палубе шикарного лайнера. Само изящество. Сама невинность. И такая колдунья! Ой, все было так реально. Я очутился у себя дома, и был апрель, а теперь август, и я здесь с тобой. Я встал, подошел к двери, посмотрел на синий простор Мичигана. Да, колдовство, черная магия. То, что я пережил, чему был свидетелем, этого же не было на деле. Нет, было, но давно, — напомнил я себе. С тех пор прошли месяцы. Она умерла, — сказал я. Да. Очень ее жаль. Ты ее помнишь? Конечно, помню. Умерла. Но ведь я только что ее обнимал. Она была совсем близко, я слышал ее запах. Это было совсем как в жизни. «Поразительная штука — память», — сказала Мэдди. «Могу поспорить, ты думал, что забываешь ее». «Верно. Думал. Но в твоей памяти она жива, ждет, когда ты до нее доберешься. Ненавижу эту западную идею, что жизнь линейна и все пережитое, люди, события уходят навсегда. Мэдди, пожалуйста, но я-то знаю, Тони в каком-то ином измерении, просто мы ее не видим и не можем до нее дотянуться». На меня накатила черная тоска. Я не мог слушать рассуждения Мэдди, совсем не мог. Я не желал иметь дело с методами, которые помогли Мэдди пережить ее трагедию. Моей трагедией была Тони. Она умерла. Ее убили. И ничто иное не имело значения. Я мысленно отгородился от сестры, вышел на балкон и попал в мощное объятие полуденного солнца и озерного ветра. Вдали плыл большой корабль, наверное, шел из Чикаго в верхнюю часть Мичигана, а там, через другие озера и реку Святого Лаврентия, в океан, в другие миры. Господи! А я стою здесь в тоске и отчаянии, как будто только что обнимал Тони. Но так и было. И только что потерял ее. Хотя и это правда. Мэдди крикнула. — Алекс, пить хочешь? — Хочу. — Чай со льдом? — Пойдет. Я оглянулся. Мэдди пыталась из раскладного кресла дотянуться до телефона, висевшего на каталке. Я поспешил на помощь. — Нет, — твердо сказала она, услышав мои шаги. — Когда понадобится, я попрошу. — Все та же старушка Мэдди, — думал я, возвращаясь на балкон к голубому простору. Нисколько не изменилось с 5 лет. Было слышно, как забибикал телефон. Двузначный номер звонит вниз. «Соланж, не могли бы вы принести холодного чая? Погодите, лучше целый кувшин и несколько кусочков лимона, пожалуйста. Да, мы все еще наверху. Спасибо». Я смотрел, как закипает и гаснет белая пена на гребнях волн, и вдруг заметил какое-то движение на лужайке перед домом. 2 большие, длинные, серые твари. Ах, да. Собаки, Френ и Олли. Интересно, смогу я погулять здесь, или я взаперти? Пленник Мэдди. «Ты очень любил Тони, правда?» — послышался ее голос. «Да», — ответил я через плечо. Трудно это было. Какая-то чертовщина. Была куча всякого, о чем я тебе не рассказывал. Может, в наших отношениях было что-то нездоровое? Алекс, поверь, чертовщина есть в любых отношениях. Я повернулся, посмотрел на нее, и у меня едва не вырвалось. Да, конечно, но откуда тебе это знать? Мэдди с кем-то встречалась. У нее были, наверное, увлечения, но, насколько я знал, сказочного принца не было. Я не успел болтануть о своем проклятом превосходстве. Мэдди вдруг сообщила. «В моей жизни, Алекс, было нечто похожее. Человек, к которому я была привязана так же сильно, как ты, к Тони». «Что?» «Да. Я была влюблена без памяти, и это было прекрасно и мучительно. Ты шутишь?» Я стоял, за сетчатой дверью, словно исповедник за перегородкой в церкви. Я никогда не думал, что у нее так было. Вернее, думал, что если Мэдди влюбится, то наверняка скажет мне. А она не сказала. У меня были от нее тайны, а у нее от меня не было, так я считал. Но, собственно, чему удивляться? Она психотерапевт, а эти психотерапевты, как фашисты, помешаны на секретности. Они носят в себе сокровенные и темные тайны клиентов, воистину обречены возиться с грязью. Почему бы ей не утаить от меня свой секрет? Это было незадолго до несчастного случая, наверное, за полгода. Кто-то деликатно постучался. Ага, чай со льдом. Мэдди откликнулась, и вошла Соланж. Я стоял на балконе, залитым солнцем, и сквозь дверную сетку видел ее очертания. Привлекательная женщина с черной, винно-красного оттенка кожей. Добрый человек, заботливый и умелый. У нее и у Альфреда, ее мужа, хорошая служба здесь, а моя сестра под надежной опекой. «Здравствуйте, Алекс», — сказала Соланж. «Рад вас видеть, Соланж», — ответил я. Она поставила поднос на пол между креслами, наполнила стакан, осторожно подала его Мэдди, наполнила второй и пошла к двери. «Спасибо», — вслед ей сказала Мэдди. Мы снова были одни, и я вернулся в зал, сел на край своего кресла, поднял стакан и пригубил. «Он был женат?» — спросил я без обиняков. «Женат на своей работе. Очень был честолюбивый парень. Ну, если всерьез, почти женат. Как-то почти. Человек или женат, или нет? Лимон принесли тебе. Ты уже взял?» Я наклонился, взял ломтик и спросил, «Так был он женат или нет?» «Уже не был. Только что развелся, но еще не понял, что не женат». «Что-нибудь понял?» Мэдди улыбнулась, глотнула чай и опять легла. Лицо у нее было лукавое. «Мы никогда так не говорили, правда?» «Никогда». «Ну, у меня было несколько мальчиков, понимаешь? Мы встречались. Их было немного, в основном слепые, но были и зрячие. А он? Зрячий. Вполне. У него было что-то вроде джипа или доджа, и он обыкновенно возил меня в Индиану на дюны и прямо через них на пляж. Там было место, где можно спрятаться, понимаешь? И это было замечательно. Гоним по краю озера, и все такое. Волны шлепают. Мэдди вздохнула. Я чувствовала в нем что-то смутное, но он был особенный. Правда, правда. Вернее сказать, мы были особенными, когда были вместе. «Как это? Два тела, одна душа? Это про нас, родные души. Почему ты мне ничего не говорила?» «Он работал в моей клинике, и вначале мы вели себя тихо, как мышки. Он вообще был такой скрытный. Я тоже к этому привыкла, наверное. Мы так развлекались». Играли в секреты. Потом рассказали нескольким людям, но тогда... Мэдди уронила голову. Я смотрел на нее. Моя слепая сестричка с лебединой шеей в темных очках Беверли-Хиллз, и думал, что видел ее в болезни и в боли, но не видел уязвленной. Губы у нее сжались, она вся напряглась. «И тогда?» — спросил я. «Меня сбил этот автобус, понимаешь, я была в больнице, и мне действительно было очень трудно, и...» «Он так и не пришел в больницу, да?» Мэдди покачала головой. «Не приходил. Иначе я бы встретил его, потому что бывал там почти каждый день. Все друзья Мэдди навещали ее, их было много, и я теперь их всех знаю. Но не этот проклятый парень. Мэдди была тогда в глубокой депрессии, я это помню слишком хорошо. Значит, не только из-за увечья, а еще потому, что не было сказочного принца. Был кусок дерьма. Впрочем, он бывал таким ужасно резким. Не удивляюсь, что он меня бросил», — продолжала Мэдди, беспомощно пожав плечами. Ему как раз подвернулась блестящая возможность на западном побережье. А у одной частной лечебницы дела шли плохо. Он влез в это дело, купил ее и жутко преуспел. И ни разу не дал о себе знать. Мэдди покачала головой. «Должно быть, он теперь счастлив, потому что богат. Всегда этого хотел». «Что за мудак?» — сказал я. Мэдди вымученно улыбнулась. Я поставил стакан на пол и погладил ее по колену. Она не откликнулась. Конечно же, она не чувствовала руки на колене и не могла ее увидеть. Я коснулся ее руки. Она улыбнулась по-настоящему, и ее лицо потеплело. «Спасибо». Она судорожно, глубоко вздохнула, пытаясь прийти в себя, и спросила: «Ну, что теперь? Еще сеанс или на сегодня хватит?» «Давай еще», — сказал я. Я не мог расстаться с Тони. Под гипнозом я обрел ее и не могу сразу бросить. Должен вернуться. Но я не мог перестать думать о сестре, о том, какую боль ей причинил, и как мало я в состоянии для нее сделать, и как мало она на деле нуждается во мне. И телефон ей не подашь, и не заплатишь за что-нибудь, у нее-то десятки миллионов. Мэдди, ты только что говорила, что тебе нужна моя помощь. Потом, Алекс. Нет, скажи сейчас. Ты же знаешь, я для тебя на все готов. Она нагнулась, поставила чай со льдом на пол, взяла мою руку в свою, холодную от этого чая. Знаю, знаю, Алекс. Верно, мне нужна твоя помощь. Ты можешь кое-что сделать, но сейчас я не хочу отвлекаться. Давай работать. Но, Алекс... Правда, мы к этому вернемся. Разделаемся с этим, и тогда ты мне поможешь. Все по порядку. Я не хочу тебя отвлекать. Я не хочу уводить тебя в сторону от того, что ты пытаешься совершить. То, что ты пытаешься сделать, это и очень тяжело, и, скажем так, изнурительно. Да... Дело идет о Тони и о том, кто ее убил. Поэтому я здесь. Следствие под гипнозом, попытка найти убийцу. Все верно, — подумал я, садясь в кресло. Мэдди права. Снова права. «Порядок, — сказал я, — потянул за рычаг, нижняя часть кресла пошла вверх и подняла мои ноги. «Но обещай, что позволишь мне помочь». «Обещаю». Она опять протяжно глубоко вздохнула. «Тебе удобно?» Я, извиваясь, прополз в углубление на кожаной спинке кресла. «Да». «Теперь расслабься. Вдохни. Задержи дыхание. Выдохни. Еще раз. Я делал, как она велит, моя сестра-колдунья. Исполнял ее приказы, и она повела меня в иной мир, вожделенный гипнотический мир. Я дышал как надо. Тело становилось все легче. Перекатил глаза вверх, сомкнул веки и снова вдыхал и выдыхал. Это подействовало. Очень хорошо. Как надо. Через несколько секунд транс понес меня в иной мир. Еще через пяток минут я был совсем глубоко. Позволил ей вести меня, делал все, что она велела, и, наконец, ушел. Совсем ушел. Назад в черную бездну. «Так где мы теперь?» — слышится голос Мэдди. «Я знал точно. Снова в Миннеаполисе».